встречах случайных молчишь ты и отводишь растерянно взгляд. До свидания, мой первый мальчишка, ты ни в чем, ты во всем виноват. А любовь у нас с тобой была не длинной, может, просто не дождались мы любви. Позови меня на свадьбу, мой любимый, посмотри с твою невесту, позови. Я приду, как обычная гостья, я прошлое, я буду молчать. Только вот от того, что мне горько, громче всех буду горько кричать. А любовь у нас с тобой была не длинной, может, просто не дождались мы любви. Позови меня на свадьбу, мой любимый, посмотреть твою невесту, позови. Ты со мной незаметно простишься, нет для сердца дороги назад. Не грусти, мой неверный мальчишка, ты ни в чем, ты во всем виноват. А любовь у нас с тобой была не длинной, может, просто не дождались мы любви. Позови меня на свадьбу, мой любимый, посмотреть твою невесту, позови. С тобой была не длинной, может, просто не дождались мы любви. Позови меня на свадьбу, мой любимый, посмотреть твою невесту, позови.